Но ты говоришь, она не может отправить в ту палату, пока не доведет тебя. Пока ты не стал закидываться, материть ее, бить стекла и так далее. Да, только тогда. Нет, ты точно говоришь? Потому что у меня появилась мыслишка, как вас тут маленько ощипать. Только сгореть, как фраер, не хочу. Я из той дыры на силу выбрался. Из огня да в полымя не получилось бы. Совершенно точно. Пока вы не сделаете что-то в самом деле достойное буйного отделения или эша, она бессильна. Если хватит характера и не дадите себя раздразнить, она ничего не сделает. Значит, если я буду хорошо себя вести и не буду материть ее? И материть санитаров. И материть санитаров, и вообще скандалить. Она мне ничего не сделает? Да, это правило нашей игры. Конечно, выигрывает всегда она. Всегда, мой друг. Сама она неуязвима, и при том, что время работает на нее, она может растрепать любого. Вот почему ее считают в больнице лучшей сестрой и дали ей такую власть. Она мастер снимать покровы с трепещущего либидо. Плевал я на это. Мне вот что надо знать. Могу я без опаски сыграть с ней в ее игру? Если я буду шелковый, то из-за какого-нибудь там намека она не взовьется и не отправит меня на электрический стул. Пока вы владеете собой, вы в безопасности. Пока вы не сорветесь и не дадите ей настоящий повод потребовать для вас узды в виде буйного отделения или целительных благ электрошока, вы в безопасности. Но это требует прежде всего самообладания. А вы с вашими рыжими волосами и черным послужным списком не тешьте себя иллюзиями. Хорошо. Ладно. МакМёрфи потирает руки. Вот что я думаю. Вы, чудаки, кажется, думаете, что она у вас прямо чемпионка. Прямо, как ты ее назвал, ага, неуязвимая женщина. Интересно знать, сколько из вас так крепко уверены в ней, что готовы поставить на нее денежку? Так крепко уверены? Ну да. Я говорю, кто из вас, жучки, хочет отобрать у меня пятерку, которой я ручаюсь за то, что сумею до конца недели достать эту бабу. А она меня не достанет. Через неделю она у меня на стену полезет. Не сумею, деньги ваши. Предлагаете такой спор? Чесвик переминается с ноги на ногу и потирает руки, как МакМёрфи. Да, такой. Хардинг и еще двое-трое говорят, что им непонятно.